Эпилог. Царьград, 11 сентября 1825 года. Приятно вот так сидеть в султанском дворце на лоджии с видом на Босфор и наблюдать, как отходит судно с очередной порцией турецких переселенцев. Люди переплывают на азиатский берег, как бы не так, к нам, в Европу плывут. Пожили, значит, они в своей Турции. Нынче все, бегут. Той помощи, что мы оказываем турецкому правительству, явно не хватает, чтобы решить все гуманитарные вопросы. И я уже предлагал англичанам и французам, чтобы решить вопрос. Но не государство это, а какой-то ужас, замешанный на людском горе. Взяли бы по кусочку, ну или уже Россия все взяла бы, да и кормили тогда своих подданных. Нет, даже Франция после смерти Людовика XVIII и после прихода уже 19-го по счету стала потихоньку, но все больше противиться нашей русской политике. Правы те, кто говорил, что Европа хотя бы раз в полвека потужно собирается с силами, чтобы отхватить в итоге от России и на время уняться. Думаю, что лет через 5 они решатся на реванш. Технологии вооружения европейцы, как и предполагалось, у нас переняли. Но и мы же движемся вперед, тем более, что производств в России уже больше, чем в Англии и Франции вместе взятых. Например, динамит изобрели, магазинную винтовку, артиллерия нарезная, доказано зарядная. Ракеты усовершенствовали, сделали их еще более дальнобойными и мощными. И это не все сюрпризы. Так что еще на одну войну моих запасов прогрессорства хватит. А дальше сами, пусть потомки выкручиваются. Ну не вечный же я. А что до эмигрантов? Россия нынче, она не просто большая. Она столь огромная, что в ней может раствориться и 20 таких Турций со всем населением. И этого будет мало, чтобы заселить и саму Россию, и ее заокеанские губернии. 3 года назад туркам был выдвинут ультиматум. Они обязаны отпустить всех тех турок или представителей иных народов, которые с нашим приходом на Балканы сбежали на полуостров Малая Азия. Но нам нужны лишь только те, кто собирается стать православным, кто готов отправиться в любую точку необъятной Российской империи. Со своей стороны Россия гарантирует в разумных пределах безопасность, медицинское обслуживание, а также предоставление достаточной мере еды. Так что не вижу ничего дурного, если после всех проверок и сортировок новоиспеченные православные отправятся в Америку, в Сибирь, на Дальний Восток. «Светлейший, ты чего приуныл?» И со спины подкрался император Российской империи Николай Павлович Романов. Так, думая о том, чтобы Симон Боливар не испортил нам настроение в американских губерниях, Экий Плут замахнулся на право нашей империи. Да все на радость англичанам, что ему миллионы серебром шлют, да оружие. «Учитель, ты про то, что он сказал, что калифорнийское золото — достояние Мексики, а не России? Так мало ли, что он говорит? Да и ты...» Взрослый, мужественный, новоиспеченный император России посмотрел мне прямо в глаза. «Чего я не знаю, Михаил Михайлович?» «Боливар — наш человек», — усмехнулся я. «Еще 3 года назад, в 1822 году, завербовали. Пусть тащит из англичан деньги и оружие. А те думают, что делает это тайно. Очень удачно получится вооружить дивизию в Луизиане за счет англичан. Или две. Мы будем забирать себе Техас?» — проявил догадливость русский император. «А для чего?» По привычке, как в прошлом наставник императора, спросил я бывшего ученика. «Нефть», как само собой разумеется, сказал Николай. Я усмехнулся. «Надеюсь, что у меня получилось вырастить достойного русского императора. Немало трудов я на это потратил. Даже была опасность того, что своих детей, аж 4, запускаю. Но, слава богу, жена умница, взяла на себя многое по дому и семье. Я находился в Царьграде уже 2 месяца». Принимал деятельное участие в подготовке коронации Николая Павловича Василев Самрамеев. Ох, как кричала английская пресса на негодных русских, которые вообще уже обнаглели, и присваивают себе большие титулы, невзирая ни на какую политику. А на кого нам сейчас смотреть? На Австрийскую империю? Так 10 лет назад посмотрели, повоевали. Единственное, что удалось австрийцам, когда они начали войну за английские деньги и за французское молчание, так это спалить русский Дубровник. Русские полки на подступах к Вене сильно охладили пыл австрийцев. Те пошли и на выплаты, и на договора по разграничению. Вся Сербия и Хорватия теперь в Славянском союзе. На Туманном Альбионе единственное, что могли, так это карикатуры рисовать, да ругаться. Послезавтра я уже отбываю. Некий ушлый малый по имени Петр Михайлович Спиранский торопит меня. Нужно скоро в Казани открывать Транссибирскую магистраль, сказал император, присаживаясь рядом со мной. И ему моментально подали кофе по-турецки, который я неизменно предпочитаю напиткам. Ты, государь, построже с ним, не смотри, что сын мой. И еще. Разобрался бы ты со своими амурами. Негоже государю тягаться за юбками, тем более допускать, чтобы об этом знала общественность. Но укрой ты девок втихую, раз унять пыл свой не можешь. Ты же пример всему отечеству подаешь. Институт семьи разрушаешь, — отчитывал я русского самодержца. Можно сказать, что я стал серым кардиналом. В комитете министров уже не председательствую, как 7 лет, лишь являюсь председателем Государственного совета. Но это так, скорее, бутафорская должность. Но я не стремлюсь, устал. Да и дорогу молодым. Когда им еще опыта набираться? А тут я живой, если нужно, подскажу. В Босфоре показались 2 русских корабля — Петр Великий и император Павел. Мы залюбовались грозными паровыми машинами в металле, первыми в русском флоте, переведенными на мазут. В этом мы опередили англичан. Так выходит, что лаймы напряжением своих сил и экономики уже 2 раз за 2 десятилетия практически полностью меняют свой флот, во многом копируя наши технологии. Но мы постоянно демонстрируем что-нибудь такое этакое, что ставит вопрос перед англичанами о новом перевооружении. Чего только стоят новые подводные лодки Бортневского? «Ты решил отправиться на кораблях?» — спросил я, указывая на 2 мощнейших русских линкора. «Не хочу я на поезде, да еще и через Австрию. Вот достроим мост через Дунай, можно будет и на поезде. А то паром? Нет. Да еще нужно останавливаться в каждом городе, как ты выражаешься, торговать лицом. Так что я до Севастополя на корабле, уже потом по Петербургско-Крымской дороге на литерном поезде», — отвечал император. «Не забудь могилу Суворова посетить». «Да обнять, как батюшка твой покойный в день смерти светлейшего князя Италийского, генерал-лейтенанта Аркашу Суворова. Аркадий Александрович там будет. Через месяц, как 1/4 века, миновала с героической смерти великого Суворова», — напомнил я императору. «Смотри, что твой иной ученик, Аркадий Александрович, еще славы своего родителя будет достоин. Лихо он, стрелок, уже часть войска реорганизовал по твоему обычаю», — усмехнулся император. «Напомню Петру Михайловичу, чтобы он мне напомнил. Однако я был уверен, что мой сын, служащий при императоре адъютантом, а также и секретарем, обязательно запланирует не только поездку в Смоленск, но и открытие 2-3 суворовских училищ. Надо бы уже и в Царьграде открывать такое училище. А еще и Ушаковское училище, обязательно, дабы мариманов взращивать. У России нынче большие морские амбиции. Чего стоит наша операция в Южной Африке? Да и Тихоокеанская американская эскадра формируется, наряду с Владивосточной. Много нужно мариманов, всех трудоустроим. А нет, так и на торговые суда пойдут». Когда Ушакову удалась десантная операция и Константинополь был взят, вопрос с войной с Османской империей был решен. Оставалось уже практически нечего делать, кроме как маршевыми колоннами двигаться от Дуная к Константинополю, да посылать отряды, чтобы выгоняли растерявшиеся турецкие гарнизоны в Болгарии, потом и в Греции. Все руководство Османской империи, как и правящая династия, очень быстро умерло. Это было жестко, возможно, жестоко, но я не собирался оставлять Османскую империю даже приблизительно в тех границах, в которых она пребывала. Турция, причем в 100 верстах от Азиатского берега Эгейского моря на восток. Кстати, у нас был даже скоротечный конфликт с только что образованной Грецией, которая посчитала, что Ионика — это их территория, как и все острова Эгейского моря. Показали, что они заблуждались, ну и быстро сменили еще не устоявшуюся династию греческих королей. Европейская общественность закрыла глаза на взятие Константинополя и провозглашение русского византийского генерал-губернаторства с городом Царьград, ну и с восточным побережьем Эгейского моря. Проливы наши. Тем более, что операция по взятию Константинополя происходила в том числе и при содействии английского флота. Они отвлекли османов попыткой войти в пролив Дарданеллы, в то время как корабли Ушакова уже стояли на рейде в Константинополе. Но проблемы взятием Константинополя только начались. Даже русским войскам было сложно разобраться, кто кого резал во Втором Риме. Армяне резали турок, евреи резали турок и армян, все дружно резали евреев, греки. Через некоторое время удалось ситуацию взять под контроль, но начались социальные проблемы. У нас было слишком длинное логистическое плечо, чтобы можно было кормить достаточно большой город, учитывая то, что нужно было подкармливать и болгар, и сербов, да и греки постоянно ныли и просили помощи, а потом воевать с нами. Где в этом мире справедливость? Так что в какой-то момент из-за войны несмотря на то, что французы исправно переводили на русские банки репарации. Они отплатили за свое предавнейшее участие в войне против нас 3 миллионами рублей. И все равно начался экономический кризис. В какой-то момент я даже взял ручное управление всеми процессами и ночами не спал, регулировал денежные потоки, отправлял фискалов, вычитывал отчеты предприятий и анализировал биржи, прежде всего лондонскую. Пришлось даже пойти на некоторое повышение налогов. Ну так и я не безгрешен. Совершил ошибку, поспешил. Начал сразу после войны крестьянскую реформу, когда государству приходилось платить немалому количеству желающих освободиться от крепости крестьянам, как и их помещикам. И только через 5 лет после окончания Великой войны, когда мы наладили добычу золота в Калифорнии, в Миассе, в Южной Африке, кризис удалось стабилизировать. Но сейчас вроде бы как все и неплохо. Функционируют железные дороги, развивается внутренний российский рынок, бывшие крестьяне, нынче собственники, становятся достойными налогоплательщиками и год от года увеличивают покупательскую способность внутри России. Сейчас есть крестьяне, что не по старинке пашут землю, а приобретают различные механизмы, удобрения, а также покупают многие промышленные товары, которые ранее никому не нужны были. Только заводов по производству примусов и керосиновых ламп в России сейчас 4. А вот патефоны в большом дефиците. Один завод не управляется со всеми заказами. Нужно ставить еще предприятия. Что ж, цели и задачи выполнены, и дорогу молодым. А я? Катюша уже давно просит 1-2 года пожить в Надеждово, отдохнуть и заняться нашими отношениями. А то все некогда. Бежим постоянно, обгоняя жизнь, оставляя ее позади, не проживая, не наслаждаясь минутами с дорогими людьми. И все, чтобы после сожалеть, что не сказал, не успел, не посмотрел. Отдохну, все скажу. Нет, не все. Есть одна тайна, которую мне придется уносить в мир иной. Я — человек из будущего, который смог будущее изменить.